ибо чтобы действительно убедительно играть несчастную жертву, что вынуждена подчиниться победителям, которых всей душой ненавидит, ей придется сперва прикончить всех высокопоставленных членов рода, которые слишком преданы императору, а не своему роду. А таких, судя по всему, немало. Крови-то прольется, а? Присвистнула Алена. Новогодний подарок, ибо не уверен, что завтра успею написать проду. Всех с наступающим обнял, приподнял, к груди прижал, боярин в щечку поцеловал. Счастья, любви, здоровья и спасибо, что читаете меня. Глава 14. Опрометчиво заявленную Хельге свадьбу через 3 дня переносить все же пришлось. Причем не по моей воле, так что недовольную мордашку моей невесте мне хоть и пришлось лицезреть, но негатив сей был, к моей радости, направлен не в мою сторону. Павел Александрович услышал о себе много нового и весьма нелестного за закрытыми дверями. Единственная дочь, которой отодвинули свадьбу, даже для весьма властного, сурового нравом и сильного духом человека оказалась испытанием тяжелым. Нет, определенной черты моя невеста не переходила, да и публично своего недовольства отцу не показывала, но мы уже, можно сказать, родственники, так что часть бурь, бушевавших меж отцом и дочерью, я краем глаза видел. В целом, моя уже почти супруга меня тоже не обделила своим недовольством. Мог и настоять на своем, заявила мне эта упрямица. Ты реинкарнатор, герой империи и глава великого рода. А чуть появилась возможность отвильнуть от своих слов, тут же ей воспользовался. Так, видите ли, сложились обстоятельства. Аргументы у тестя убедительные, понимаете ли, передразнила она меня. Любимая, но ведь, любимая, в соответствии со всеми обстоятельствами, правилами приличия и прочей чепухой, не намерена возлежать с мужчиной до брака, не дали мне оправдаться. Так нравится речи моего отца, так с ним и спи. И захлопнула телекинезом дверь в мои же собственные покои. Это, вообще-то, моя спальня, негромко пробурчал я себе под нос, все еще пребывая в замешательстве. Что а-а-а-о, изумленно донеслось с той стороны дверей. Повтори-ка, милый, ничего, торопливо крикнул я, поспешно ретируясь. Боги и демоны, слава Творцу Всесоздателю, что я не успел ляпнуть вслух шутку про то, что уж в своем замке я точно найду, кем заменить невесту до первой свадебной ночи. Иначе, боюсь, бури, с которыми пришлось столкнуться генерал-губернатору, показались бы мне сущим штилем. Со всей этой рассудительностью и покладистостью Хельги я позабыл самое главное, она все-таки женщина, пожаловался я друзьям, а всякая представительница прекрасного пола становится слегка сама не своя, когда дело доходит до свадьбы. Вот скажи, Смолов, как тебе удается избегать проблем в этом вопросе? Ни разу не видел и не слышал, чтобы Ярослава даже тему эту поднимала, не то, что давила. Ну, во-первых, нам с ней обоим весьма немало лет, рассудительно заметил мой лучший друг, прикладываясь к кубку с вином. Женщина в ее возрасте и с ее положением в обществе это совсем не то же, что и молодая девица. Ну, как минимум положением в обществе Хельга как минимум не уступает Шуйской, заметил на это я. Ни в коем случае не хочу оскорбить или умалить значение последней, но она лишь одна из старейшин боярского рода, пусть и великого. Хельга же дочь генерал-губернатора Александровской губернии, второго по влиянию и значимости человека в императорском роду и во всей империи. Ну и главы второй по силе ветви Романовых. Учитель, вы ведь поняли, что он имел в виду, укоризненно заметил младший из Петров. Да, ваша невеста идеальна со всех сторон, это неоспоримо. Но она молодая девушка, которой всего 24 года и у которой дату свадьбы постоянно переписывают. Важнейшие для моей внучатой племянницы события переносят в календаре чаще, чем в казарме график нарядов солдатни, присоединилась Алена. Не стоило столь опрометчиво обещать ей подобное. Я понимаю, вы привыкли, что она безропотно принимает ваши решения, однако вы, честно говоря, уделяете своей невесте слишком мало внимания. Всегда в движении, всегда на острие атаки, всегда в делах и битвах, вы прекрасный воин и заслуженно называетесь героем империи. Однако из-за всего этого вы плохой жених и сомнительный муж. При всем моем к вам уважении, господин. Что ж, тут придется признать, они правы. А ведь все это время моя невеста показывала себя не просто с хорошей стороны, она делом поддерживала меня, взяв на себя все организационные хлопоты проектов, что я затеял. Занялась налаживанием связи рода с окружающей аристократией, обучать членов рода. 2 с лишним сотни младших и старших магистров из простонародья, еще вчера и не мечтавших о том, чтобы даже мастером стать, обучать всему, что необходимо знать людям их положение. Все они, пройдя сквозь горнило тяжелейших войн под моим началом, прекрасно научились убивать людей, нежить, духов, монстров. Но вот во всем остальном были далеки от аристократов, с молоком матери впитавшим повадки, манеры, образ мышления и все прочие как положительные, так и отрицательные черты урожденного аристократа. А еще заводы, столица родовых земель и четыре небольших городка-крепости, в которых уже тоже перенаселение, рассчитанные на 20 тысяч жителей, они по факту уже под 30 насчитывают. Мастерские, алхимические производства, регулярные вылазки и контроль над финансовыми потоками рода. Моя Хельга и небольшая группа ее ближних слуг, проверенных, перевербованных, взятых под плотный контроль и связанных клятвами о неразглашении тайн нашего рода и еще рядом мер, Смолов, получивший под свое начало столько спецов из тайной канцелярии, свой хлеб ел не зря, были очень эффективны. Я сам большую часть времени, не связанную с работой и контролем происходящего на важнейших направлениях, посвящал саморазвитию. Даже сейчас, все прихлебывали из кубков и чаш вино, я же небольшими глотками цедил зелье седьмого ранга, дорогущее, созданное мной лично немалыми усилиями. Гранитные берега. Препарат, в основе которого помимо кучи растений, сложного ритуала и тел трех свежих, убитых не более получаса назад трупов трех монстров седьмого ранга, было по 10 унций крови Хельги и Алены. Едкая, жгучая дрянь, по вкусу напоминающая самую дешевую и паршивую паленую водку. Причем я чувствовал его полноценно, будто сам был простым смертным, мерзость, которую трудно описать словами. Зато отлично помогает укрепить мои каналы маны, дабы увеличить мою выносливость в магическом плане. И отлично синергирует со звездным потоком, пилюлей, ну или таблеткой, не суть, что расширяет каналы маны и увеличивает их пропускную способность. Я давно начал готовить полный комплекс алхимии, что ускорит мое развитие в разы, а то и на порядок. Глупо было бы этого не сделать, здесь, в этом мире, где любые магические ресурсы почти под ногами валяются. Пойди да возьми, коль силы есть, а у меня сил было достаточно. Там, где в прошлой жизни мне чаще всего пришлось бы изгаляться и рисковать жизнью, годами ища, а затем с боем и риском собирая нужное, теперь я мог спокойно прийти и забрать. Приятное отличие главы великого рода, за спиной которого настоящая армия и мощная группа высших магов от одиночки. Однако, возвращаясь к тому, с чего мы начали, я действительно принимал как должное то, что моя невеста тянула на себе львиную долю работы, пока я размахивал копьем, метал молнии и так далее. Ладно, согласен, я не прав. Пришлось мне признать, что ж, у нас есть немного времени и я использую его на полную. Наконец проведете с Хельгой чуть больше времени, чем требуется на амурные потехи. Немного стервозно поинтересовалась Алена, используя телепатию. Что ж, начинать надо действительно с малого, удачи. И я отправился к девушке. 6 дней я провел с ней, почти не разлучаясь, днем мы вместе занимались делами, до самой ночи, а затем расходились по своим спальням. Ну как спальням, она в хозяйскую спальню, а я шел либо в чертог чародея, либо на полигон за городом. А, ну и под утро всегда посвящал пару часов медитациям на нашем великом источнике и работе над его хранителем. По остаточному принципу, после своей медитации, дух рос и развивался действительно семимильными шагами. Я заметил интересный нюанс, неизвестный мне ранее, чем больше развивался источник, чем больше чар к нему привязывали и чем они были заковыристей, сильнее и разнообразнее, тем больше и быстрее прогрессировал хранитель. В общем, свою угрозу оставить меня на голодном пайке до свадьбы девушка была твердо намерена воплотить в жизнь. Упрямая коза. В общем, если вы выделите 7 380 000, округлю для ровного счета, там на 3,46 рублей меньше, рублей, команду из магов от 1 до 4 включительно, в которой будет минимум 10 мастеров, то расширение и приведение ваших производства пуль, снарядов, гранат, в порядок, и выпуск продукции возрастет в 6-8 раз, как и их качество. Высокий, худой и нескладный младший магистр лет 60 сухо прокашлялся в кулак и немного нервно протер лоб платком. Часть репараций от Дороховых, помимо денег и прочего, толковые мастера-артефакторы, управляющие и прочие, направленные для помощи и налаживания работы моих производств. Они крутились тут уже 8 дней, разумеется, под плотным контролем моей СБ. Деньги и людей мы вам, Разумеется, выделим, господин Дорохов, совершенно не помню, как его зовут, но, учитывая, откуда он и его товарищи, можно смело обращаться по фамилии и не бояться ошибиться. В общем, сей представитель присланных к нам специалистов, вместе с тройкой своих товарищей, двух младших и одного аж старшего магистров, подробно расписанный на бумаге и с картой моих родовых земель, на которой стояло немало неизвестных мне значков. Сколько займет времени займет воплощение в жизнь всего, что вы описали? Продолжила за меня мысль Хельга. И будьте добры, разъясните значение всех этих меток. Это места, где я ощутил наличие магических ресурсов, ответил старший магистр, специализирующийся на земле. Я бы посоветовал вам заняться их добычей, там 7 разных видов магически активной руды под землей, 2 скопления твердых минералов, с высокой вероятностью являющихся драгоценными камнями с магическими свойствами, и 3 подземных озера, вода которых невероятно сильно насыщена маной. Какого рода мана? Жадно уточнил я. Одно, родной стихией, второе огнем, получится весьма недурственный горячий источник. Неплохо, но... И третье, нейтральной маной, торжественно произнес геомант. Прекрасно, улыбнулся я, это воистину прекрасно, которая с нейтральной маной, им займемся в первую очередь, да я лично им займусь. Ваши земли чрезвычайно богаты ресурсами, с нотками зависти заметил геомант, здесь можно создать самый настоящий промышленный кластер губернии. Да что там губернии, если все сделать по уму, то и соседние регионы будут стоять в очереди за вашими товарами и ресурсами. Вот только с нашими нынешними возможностями одни только шахты организовать займет не месяцы даже, а годы. У нас хватает магов земли, ответила Хельга. Они помогут вам. Боюсь, они лишь будут мешаться, моя госпожа, вежливо ответил волшебник. Не буду спорить, я лично видел силу старших чародеев вашего рода на том проклятом поле, в том числе и силу магов земли. Однако в нашем случае нужно не умение ловко схлопнуть противника меж двух плит, сделать почву по его ногами болотом, метнуть пару десятков гранитных копий и так далее. Мне нужны геоманты-строители, причем, если вы хотите справиться действительно быстро, это должны быть мастера и выше. Я решу эту проблему, пообещал я. Вы же займитесь в первую очередь тем, что можно сделать здесь и сейчас. Будем решать проблемы по мере появления возможности их решить. Дороховы намек поняли и, распрощавшись с нами самым почтительным образом, потопали трудиться на благо. Да на благо меня, чего уж тут. У нас так много всего, причем полезного и хорошего, что просто нет сил быстро все переварить и реализовать, вздохнула Хельга, едва мы остались одни в ее кабинете. Людей-то, даже одаренных, полно, нам все завидуют уже. Вот только не хватает умельцев, что уже сейчас могли бы выйти на заводы, отправляться с шахтерами за рудой и драгоценностями, не хватает магов-строителей, дабы быстро создать шахты и отстроить им жилье со стенами. Слава богу, что в этот раз ты обошелся исключительной нужной и малогабаритной добычей. Привези ты с собой как с Дальнего Востока половину губернии, мы бы лопнули. Ну, в этот раз я был скромнее, улыбнулся я. Хельга, радость моя, до меня тут дошло, как редко я это говорю. Что говоришь, удивилась девушка, что люблю тебя, заявил я. Да, редко. Что ж, любить меня я тебе запретить не могу. Но, моя рука, не успевшая лечь на коленку девушки, была отброшена коротким телекинетическим импульсом. А затем мой стул вместе со мной были решительно и резко сдвинуты подальше, метра на 4. Но до свадьбы любить будешь мысленно. Закончила она. Как скажешь, любовь моя, послушно поднял я ладони. Дни вновь завертелись, как в калейдоскопе. Днем, вместе с невестой занимаюсь делами рода, решаю возникающие проблемы. Выступаю судьей в тяжбах и спорах самых влиятельных, могущественных и богатых жителей моих земель. Последние, самые муторные, в Николаевске, да и в городках поменьше, Новорезково, Солнечном, в Алтайске и Шахтинске, поселение-крепость защищало и обслуживало разом несколько десятков шахт, уже были небольшие представительства купеческих гильдий, появились и первые свои, состоятельные люди из местных, а с этим пришла и конкуренция, тяжбы и споры. В Николаевске уже был организован суд и даже назначены судьи. Свод моих личных законов, которые действовали на моих землях, более чем на 90% совпадал с официальным судебным кодексом империи, так что стряпчие быстро составили мне документ. Не вдаваясь в подробности, В основном пришлось дописывать законы, учитывающие местные реалии. Двое судей, естественно, людьми были не случайными, один был представителем СБ, второй – человеком Хельги. Соперники, что исподволь, потихоньку конкурируют друг с другом. Что-то вроде соперничества с целью доказать, кто полезнее. Днем я, занимаясь делами, постоянно поглощал приготовленную мной алхимию и переваривал, максимально впитывая все, что могли мне дать дорогущие препараты. Как же я был прав, когда, уходя от шуйских, решил создать род. И как же мне повезло, что я попал в эпоху начала больших войн. Смутные времена – это лучшее время для таких, как я. Тех, для кого война – это обыденная, уже чуть набившая оскомину родная среда обитания. 4 года непрерывных войн, и у меня великий род. О прошлой жизни мой род достиг величия довольно поздно. Собственно, мне пришлось возрождать его из пепла, будучи уже великим магом, и добывать ресурсы и необходимые знания для развития, особенно в нашем, куда более скудном на них мире было очень непросто. То ли дело сейчас, необходимые мне редчайшие, ценнейшие астридики, магические цветы, растут на поляне, где обитает монстр 8-го ранга и его стая. Подтягиваем войска, воздушные флоты сильнейших боевых магов, обещаешь гвардейцам тройные боевые, а небольшой пока еще личной дружине велишь стоять на месте и ждать моего приказа. Костя Дорохов, которого я забрал в первую очередь, чтобы он организовал мне собственную дружину и натренировал ее, к задаче подошел ответственно и выполнял ее на совесть, без дураков. 2 старших и 5 младших магистров, 2 десятка мастеров и 3 сотни адептов. Пока немного, да и ни о какой слаженности еще речи не идет, мои ребята пока не готовы дать бой разъяренному магу заклятия и иметь неплохие шансы на победу. Но это пока. Стая существ, похожих на снежного барса, но в холке достигающие от 1 метра до 1,5 метра, с направленными вперед рожками, явно непростыми и, скорее всего, способными выстрелить. Их вожак, огромный, 2,5 метра в холке снежный барс с аурой 8-го ранга. Ну и 5 существ 7-го, да и 6-ок, 5-ок и мастеров тут тоже было достаточно. Эта стая считалась самой грозной в округе. Белые тела этих зимних хищников прекрасно держала и мороз, и жару, а также почти любой удар человека ножом. В момент, когда я сам готов был крикнуть в атаку и уже чуть согнул ноги, дабы оттолкнуться, стая послала телепатический импульс в нашу сторону, так, чтобы: «Заберите, что хотели, как найдете, убираемся, мы подождем, пока вы не уйдете. Сила. Приди я один, и здесь бы уже была знатная драка, 10 и 100 убитых, молнии против примитивных, но очень мощных заклятий их главаря при активной поддержке остальной стаи, едва ли я сумел бы взять верх. Но я не один, и главарь тварей, обладатель полноценного интеллекта, благоразумно решил не связывать с войском великого рода, 10 тысяч гвардейцев, 3 чародеями 8-го ранга и прочими. И вот так, считай на халяву, я набрал 100 столь дорогих и редких цветов. Цветов, находящихся в глубинах диких земель, куда с войском потребовался бы не 1 месяц, чтобы пробиться, а тут, при помощи Кристины, все решилось за день. 1 отряд опытных разведчиков, добравшихся сюда и установивших ритуальный круг и артефакты моей новой подданной, и дело в шляпе. 3,5 астридики. Да я в прошлом 10-ок с трудом нашел, и то их охранял каменный великан. Тварь, едва меня не пришибившая. Долгие годы больше я работал на род, а теперь, наконец, он начал работать на меня. Глава 15. Все когда-то кончается, таков закон вселенной. Особенно быстро кончаются хорошие, добыча ценнейших ресурсов при помощи Кристины, способная открыть портал почти в любую нужную точку, если так установить артефакты маяки и создать 1 несложное ритуальное заклятие, которое и мастеру под силу. Никто и никогда на фронтире не добывал ресурсы подобным образом. Чем глубже в территории монстров, чем ближе к разлому, тем чаще попадалась разнообразная магическая флора, и тем чаще она была запредельной насыщенности маны, качественной, усиливающей ее свойства до предела. Величайшая редкость этого мира – разнообразные растения 7-го и 8-го ранга. Стоила ли эта чехарда всех потраченных усилий и крови? Поинтересовалась Кристина. Она сидела вместе со мной на лавке в здании одного из складов хранилищ, где мы складывали и сортировали добычу. Вернее, сортировали не мы и не бойцы, а алхимики под чутким руководством одного из самых тихих и редко присутствующих на собраниях рода старейшин, ту, о которой я по возвращении лишь через 1,5 месяца вспомнил. Баранова Анна Геннадьевна, спасенная некогда из плена Серовых, женщина старший магистр, любительница артефакторики, неплохой алхимик, ритуалистка, еще владела школой магии огня и магии крови. Однако она не боец, хотя характер у нее боевитый, за словом в карман не лезет и постоять за себя может похлеще иного мужика. «Мир, тишь да благодать скоро кончится», — ответил я ей, наблюдая за возней на складе. «Шведы никуда не делись, как и турки. Почти добитые японцы отбросили моего дядю и его армию, слава Творцу, в отличие от боевых магов и солдат, пришедших из ниоткуда, ничего не завезли. Но уже и так ясно, что скоро начнется война с Британией, и всех этих гиен нам необходимо будет выкинуть обратно с выбитыми зубами. И ты решил, что все это обязан сделать именно ты и твои люди?» Усмехнулась она. «Все не все, но война штука такая. Никогда не бывает чрезмерной подготовки к ней», — пожал я плечами. «Скоро мне придется вновь отправиться в Прибалтику, где армии шведов, копивших силы для мести пять веков, жгут села, города и родовые замки тех, кто отказывается склонить голову, наносит поражение за поражение нашим войскам, а ведет их такой же реинкарнатор, как я, только имевший минимум несколько десятилетий на подготовку, а у меня было лишь менее 4 лет. Поэтому мне нужна каждая капля, каждая крупица силы, чтобы иметь шанс на победу в открытой схватке». Мы помолчали несколько минут, просто глядя на возню алхимиков. Это был не просто склад, это одно из экстренных убежищ на случай, если в городе начнется что-то катастрофическое. Битва в полную силу двух архимагов или, не дай творец, прорвавшийся сюда мага заклятий, не говоря уж о схватке двух магов 8-го ранга. В общем, здесь были подземные убежища, отлично зачарованные земля и стены, сплав магии и технологий. Наложенные лично мной огромные пентакли на полах и потолках помещений позволяют убежищам черпать силу из великого источника. В каждом подобном месте находилось 4 подземных помещения, в каждое умещалось по 300 человек. Там было все необходимое: 10 уборных, 1,5 душевых, запас специально зачарованных на хранение продуктов, 300 человек на 5 суток, питьевая вода в центре помещения, фонтан, как и душ с уборной. Это было чародейством. Таких мест в городе пока 10, но программа расширяется. Однако на всех в любом случае не построить. И я бы, может, бросил это весьма дорогое занятие, но была еще одна функция у этого места. То, ради чего я все еще трачу деньги на этот проект. На самом деле помещений не 6, а 9. Вот только 3 последних не предназначались для людей. Это были тайные склады, где хранилось редкое сырье, экранирование, укрепление, защитные чары и тревога на весь город. Помещения хорошо защищены, входы скрыты чарами невидимости, очень и очень мощными, их накладывал я под руководством Светлой, а та знает толк в умении обманывать чужой взор. Даже мы были сокрыты от чужих глаз чарами невидимости, пока шли сюда, высшей невидимостью и сокрытием из возможных. Фатура штормовая, царский желудь, роза ветров, 2 ингредиента акцентируются на чистой стихии воздухе, фатура же, на ее редком и сложном в освоении ответвлении, магии молний, подошла к нам, Аня, и все 3 нужны тебе сегодня к вечеру максимально обработанные. Ты ведь в курсе, что эти 3 ингредиента, смешавшиеся вместе в магическую кислоту, разъедающую все и вся. Дорогая моя, ты не забыла, от кого ты получила свои знания? Иронично поинтересовался я. Хочешь поучить учителя? Да, что ж, тогда вот тебе урок. Да, 2 ветра и молния не могут сосуществовать вместе. Плоды, обладающие стихией, особенно одинаковой, всегда стремятся поглотить идентичные плоды. И да, обычно в процессе более сильный плод уничтожает конкурента и поглощает небольшую часть его силы. Плоды примерно одной силы просто уничтожат друг друга. Однако эта проблема легко решается либо изолированными контейнерами, либо их просто несут порознь. Ага, зато потом, при добавлении их в само зелье, все равно начинается реакция, и они в лучшем случае из твоего варева сделают протухшие супчие, а в худшем – рванет. В твоем случае рванет так, что от лаборатории останешься в лучшем случае ты сам. Что ж, судя по твоей самоуверенной мордашке, мне пора показать тебе следующий уровень мастерства. Ты худо-бедно освоила базовый уровень, сейчас покажем средний. Кристина, дорогая, замок, алхимическая лаборатория. Аня, тащи все перечисленное. Не только эти 3, но и вот тут по списку. И поторопись, это в твоих же интересах. Научишься чему-то действительно стоящему. Зачем издеваться над девушкой? покосилась на меня Кристина. «С чего ты взяла, что я издеваюсь?» – удивился я. «Ну а что значит научишься? Она лучший алхимик Николаевска, да чего уж тут, она и в большом городе не затеряется, далеко не худшая в своем деле», – ответила девушка. «А тебя не смутило, что мы с ней прямо говорили о том, что она получила свои знания от меня?» – поднял я бровь. «То, что ты дал ей книгу или доступ в личную библиотеку, не делает тебя алхимиком», – фыркнула любительница быстрых перемещений. «Невозможно быть хорошим воином, тем более настолько хорошим, и одновременно достигнуть успеха еще в каком-то противоположном направлении магического искусства. Правило одного дара, слыхал о таком?» «Слыхал», — усмехнулся я. «Придумано теми и для тех, кто не способен честно признать свои ошибки и поражения, теми, у кого всегда в их собственных неудачах виноват кто угодно, кроме них самих. Я не в их числе, и на меня эти дурацкие правила не распространяются. И я не просто хороший боевой маг, я алхимик, ритуалист, маг крови и владею на сносном уровне всеми школами магии, включая пространство. Где-то чуть лучше, где-то хуже, но почти все виды волшебства за свою жизнь я освоил». Когда через час Аня вернулась со всем необходимым, я дал Крис координаты, и она открыла портал. Она была одним из немногих людей в городе, кому город позволял использовать пространство. Просторное помещение с несколькими столами, парой висящих прямо в воздухе котлов, от которых шел весьма приятный, похожий на мяту запах. На столах были многочисленные алхимические принадлежности. Колбы, реторты, маленькие горелки, многочисленные вспомогательные артефакты, палочки, амулеты и прочее. «Что в котлах?» — тут же спросила Аня, с жадным интересом разглядывая помещение. Впрочем, ее можно было понять. Одно только оборудование, инструменты и прочие принадлежности тянули на 40-50 миллионов рублей. Да и ладно деньги, эти предметы делались на заказ, довольно долго, и к мастерам, что выпускают вещи подобного уровня, стоят настоящие очереди. С помощью подобных вещей можно изготавливать сложнейшие алхимические эликсиры, прикладывая раз в 5 меньше усилий и куда более качественно, чем с обычным оборудованием. «Как ты достал все это?» — с восхищением протянула Аня, не дожидаясь ответа на первый вопрос. «Их же даже до войны было почти нереально купить, а уж сейчас это трофей», — честно ответил я. «А насчет котлов, в них почти готовый эликсир сущности ветра в первом и кара небес. Они варятся уже много месяцев, сожрали огромное количество различных ресурсов, да еще и требует немалого количества маны из источника. 20% маны великого источника магии на постоянной основе. Круто, круто. Но вопрос, а кто тогда за ним присматривает, учитывая, что ты любишь внезапно оказаться где-то далеко и в драке? Дорастешь до 8-го ранга, смогу научить, а так, скажем так, уходя, я накладываю чары, которые срабатывают в нужный момент и делают мою работу». «Здорово», — вскинула брови Кристина. «А меня научишь? Я вроде подхожу по требованиям». «Научу, конечно научу, но давай не сейчас, ладно, мы делом заняты. Аня, иди сюда, буду учить тебя среднему уровню, по моим меркам, не достигнувших хотя бы этого уровня я за алхимиков не считаю, просто вечные подмастерья, не больше». Силой мысли я поднял в воздух все три спорных ингредиента и начал придвигать ближе. Когда все три оказались в метре от лица меж крупной фиолетовой ягодой, напоминающей сливу, здоровенным желудем размером с человеческую голову, повисло странное напряжение, и воздух, разделяющий фатуру штормовую и царский желудь, буквально кипел от двух столкнувшихся в противостоянии сил. Немалых, надо сказать, сил. «Они будто живые», — заметила Кристина. «Даже жалко как-то. Они самые обычные фрукты, орех, просто они насытились маной и каким-то образом преобразовали ее в собственное звучание, тональность маны. Ладно, смотрим дальше. Розу ветров я разместил над первой парочкой, и дуэль превратилась в битву троих. Они скоро перейдут порог, после которого начнет падать их качество». Подергала меня за рукав Аня, увидев, как в фатуру побежали тоненькие разряды молний, а потом рванут. «Крис, забери нас отсюда». «Стоять!» — гаркнул я, увидев, как девушка поднимает руку в знакомом жесте, собираясь открыть портал. «А ты, идиотка, смотри внимательно. Сейчас я буду транслировать тебе напрямую все свои действия». Внезапно, прежде чем я начал колдовать, по всей лаборатории засвистел ветер, сметая часть драгоценного оборудования на пол. Звук разбитого стекла возместил, заставил меня поморщиться. Разбилось что-то, теперь еще убираться. «Достали!» — монахлынуло из меня бурным потоком. не структурированная, не преобразованная ни во что, она легко накрыла, утопила в собой все три предмета. Окутанные маной растения даже не думали прекращать противоборство. В грудь чародею ударил сильный удар воздуха, отталкивая его. Что ж, не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Когда эти скоты буянят и не успокаиваются от потока твоей маны, надо делать так. Моя магия легко с теплой и солнечной, что потихоньку питала всю троицу, превращается совсем в иную, суровую, серьезную, холодноватую, с сероватого оттенка. И через эту ману чувствовалось, что если растения не покорятся, он тут же и уничтожит. Несколько секунд, компашка перестала буянить. Я же, не теряя времени, использовал на всех присутствующем заклятие поиска, то с поиска нашел небольшой темный комочек у каждого из ингредиентов. Едва оказавшись обнаруженными, они попытались переместиться, раствориться в ауре, но оказались вычленены, безжалостно выдернуты из ауры и уничтожены волевым импульсом. Есть вопросы, как ты смог так контролировать чистую ману, манипулировать ей, будто это часть твоего тела, менять полярность ощущения твоей магии? Это ненормально, воскликнула Аня. И да, что это были за сгустки в их аурах, что ты уничтожил? Я изумленно уставился на девушку. В смысле, как использовал? Она же вроде как лучший алхимик в роду, и я склонен с этим согласиться. Недавно я видел изготовленные ей зелья 6-го ранга, до идеала далеко, но качество уже на минимально приемлемую планку. И она это делает, не зная даже таких азов. Ладно, сейчас разберемся. Начну с последнего. Это порожденные силой разлома мелкие духи-паразиты. Любое действительно сильное растение, добытое вблизи разлома, слишком пропитано его силой. Обычных и слабых растений это не касается, только начиная с 7-го ранга. Если они все трое порождены одной силой, почему они нападают друг на друга, а не на людей? Резонно поинтересовалась она. Потому что они и не умеют нападать. Они умеют только выкачивать энергию из доступных источников. Человек же к таковым не относится. Накопленная нами мана, усваиваясь, несколько меняет свою природу, становясь частью мага, его энергетики. А вот с другими растениями не так. Как-то ради эксперимента я дал одной такой тварюге сожрать 4 себе подобных, вот тогда он преобразился и попробовал сжечь уже меня. Причем хоть магия и была топорной и примитивной, но в мощи отказать ей было нельзя, и трюки с давлением маны и прочее уже не работали. Пришлось уничтожить цветок, огненный одуванчик, мать его. Обе девушки с интересом слушали, я же, не теряя времени, телекинезом и магией воздуха заставил взлететь все 3 растения и порезал пополам, скинув равные доли в оба котла. Но все книги, что я читала, утверждали, что это правило распространяется на все высокоранговые растения, растерялась девушка. Ты читала литературу, написанную не пойми кем или что-то из архивов 2-го и 3-го сортных родов. Откуда им что-то об этом знать? У них в жизнь даже в руках подержать такое не имелось, а в книгах умничают. Вот поэтому нельзя слепо верить ни книгам, ни разумным. Любую важную информацию необходимо проверять. Помолчали, думая каждый о своем. Из задумчивости меня вывел осторожный кашель Крис, которая взглядом показала, что от меня ждут продолжения разговора. Первый же вопрос. К сожалению, ты почти не посещала мои занятия для старших магов. Кстати, почему? Я обучал мастеров, младших и старших магистров, и все они стали сильнее. Сильнее. Но я не стремлюсь в боевые маги, всплеснула руками девушка. Зимой, когда ты со своей армией воевал с Цинь под Магаданом, мне пришлось повоевать, применяя свою силу. Я умею убивать и умею сражаться, так что... Она не хочет туда идти, потому что когда вокруг нее толпа мужчин-магов, особенно сильных боевых, ей становится страшно, ответила за девушку Кристина. Крис, топнула ногой пунцовая Аня. ГМ, психологическая травма, значит, почесал я подбородок. Ладно, что-нибудь придумаем, а пока внимательно смотри и запоминай, как я это делаю. 10 минут мне понадобилось, чтобы она сумела повторить правильно. Выплеснулась совсем немного и она быстро распалась. Но это был успех. Значит, я не ошибся, у нее весьма немалый талант к алхимии. Не гений или что-то такое, но очень талантливо, безусловно. Я это упражнение месяц осваивал, правда и был я тогда сопливым неофитом. Рука маны, так это называется. В некоторых ситуациях, когда нет возможности прибегнуть к заклятиям или еще какой экстренный случай, эта штука весьма выручает. Однако проблема в том, что подобных ситуаций почти не бывает. Ну единственное, Этим способом можно отлично разбираться с призраками. Вот только это, пожалуй, самый редкий тип моих противников, и против них куда лучше работает фиолетовая молния. «И что дает мне это умение?» – спросила девушка. «Пока что, как я смотрю, лишь поразительное самомнение», – хмыкнул я. «Ты его еще не освоила даже. Но вообще, это великолепная тренировка на контроль маны и скорость прогона энергии через каналы маны. Тебе явно не помешает и то, и другое. Слабовато ты, старший магистр. Будешь ходить обучаться боевой магии и искусству сражаться у Хельги. Я попрошу ее». «Не-не-не, стоп, я просто алхимик, мне ни к чему эти ваши боевые чары. Да я и сама неплоха в боевой магии. Если покажу, для чего на самом деле алхимику это упражнение, и объясню, почему я сказал, что алхимиком может зваться лишь тот, кто хоть на этом уровне владеет искусством». Ане явно хотелось сказать мне что-нибудь нецензурное и, гордо развернувшись, уйти по своим делам. Но она сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и с натянутой улыбкой ответила: «Раз так хочет сам глава, то куда деваться рядовому члену рода? Я согласна». «Отлично», — с усмешкой ответил я. «А теперь смотри внимательно». Я подошел к котлам и встал напротив, метрах в четырех от них. Я стоял ровно напротив центра промежутка между ними. Закрыв глаза, я вытянул руки в их направлении котлов. Выплеснувшаяся мана разделилась на два рукава, и каждый потек к своей цели. Соприкоснувшись с котлами, она мягко охватила металл, затем затекла внутрь и смешалась с варевом, отдавая свою силу. И не просто силу, я дополнительно корректировал свойства зелья и усиливал нужные мне показатели. Это была не слишком сильная коррекция, для действительно сильной мне таланта не хватает, но процентов на 7-10 усилил и, что самое главное, ослабил побочные эффекты процентов на 25, тут я превзошел самого себя, поставив новый рекорд. Помимо возможности повлиять на зелье, рука маны, соприкасаясь с ним, насыщала твое творение маной. Большинство алхимиков, готовящие действительно важное или сильное зелье, находятся рядом со своим творением весь процесс, ибо алхимия – это не просто выучить рецепты и собрать реагенты, это любой дурак может. Самое главное – сам процесс. Вот тут и нужен алхимик, который знает и умеет насыщать зелье маной в процессе, а также накладывать необходимые чары во время изготовления. Слабые или давно привычные зелья они варили без особой сложности и не запариваясь, но что-нибудь хотя бы четвертого ранга — это уже становится для них во что-то невероятно сложное. И собственный ранг как чародея тут пусть и влиял на возможности алхимика, но не слишком сильно. «Ты поняла, в чем суть и в чем преимущество руки?» — спросил я Аню. «Какой руки?» — не поняла она. «Прием, которому я тебя научил, называется рука маны», — пояснил я. «Поняла, зачем он тебе как алхимику?» — «Насыщение маной», — ответила девушка, — «в разы плавнее и качественнее. С помощью этой руки изготовление препаратов происходит раза в 3-4 быстрее, а еще наложение чар с одновременным ее использованием увеличивает их эффективность. Столько преимуществ, а я и не знала. Действительно, тот, кто ей не владеет, не может звать себя алхимиком. Теперь я понимаю и принимаю эти слова. Я еще не достойна зваться алхимиком. Вообще-то я думал, ты владеешь рукой маны», — признался я, — «и собирался посмотреть, как ты ее используешь, и поправить, если увижу ошибки. Но теперь, зная, что ты, пользуясь столь примитивными методами, как непрямая напитка и прочее, сумела достичь уровня алхимика 6 ранга, ведь зелья твои я видел, поражен уже я. Не буду врать, ты не гений, что рождается раз в 1000 лет и так далее, но у тебя несомненно большой талант и огромный потенциал. Я так понимаю, в роду туго с литературой по алхимии? Нет, есть и вполне себе приличные книги, с рецептами, описаниями и много чем, но читать некому», — призналась она. «Слишком много незнакомых терминов, слишком заумный слог, слишком я и остальные наши алхимики мало для этого образованы. Механически возиться с поставленными тобой на поток эликсирами мы еще можем, ну еще кое-какие зелья и препараты, 9 рецептов, а сколько у нас всего алхимиков?» — озадачился я. «Я же лично выучил до приемлемого уровня 7, что были у меня на подхвате раньше, и велел им создать у нас объединение алхимиков. Они так и поступили», — ответила за Анну Крис. «Даже я знаю эту 7, 7 золотых поясов, как они себя называют. У них что-то вроде своей гильдии, десятков 5-6 магов разных рангов у них в подмастерьях, горбатиться ради жалких грошей в надежде собрать по крохам знания. Золотые пояса изготавливают весьма неплохую продукцию и продают значительно дешевле, чем пришлые, им-то ничего ниоткуда с риском везти не надо, соответственно и перевозку в цену можно не закладывать. А Хельга, или Петр, ну на крайний случай этот Мишин, я что, просто так его мэром назначил, поднял бровь я, а к ним не подкопаться, налоги платят исправно, норму по препаратам выполняют и сдают даже чуть больше, кому надо на лапу тоже не забывают платить, чтобы проблем не было, зло пробурчала Аня. Молодцы, научились у тебя, и вместо того, чтобы поделиться с остальными знаниями, от которых все бы выиграли, сидят, уверена, они проворачивают немало темных дел, сидят там у себя и работают, зарабатывают сами и зарплату свои подмастерьям видимо платят немаленькую, раз у них полсотни чародеев младших рангов, готовых быть у них на побегушках, с улыбкой перебил ее я, властям всегда помогают, налоги платят, норму по изготовлению зелий даже перевыполняют. Аня, я понимаю, что тебе, видимо, очень завидно и что ты ратуешь за общее дело, но пусть это будет тебе хорошим уроком. У Ани сейчас на языке явно очень матерные слова крутились, однако что такое субординация и где находятся рамки дозволенного она знала отлично. Поэтому, сделав несколько глубоких вдохов и взяв себя в руки, спокойно спросила, «Господин глава, не могли бы прояснить, какой именно урок я должна извлечь из данной ситуации?» «Да очень простой, Ань. Большинство людей никогда не будут работать с полной самоотдачей за лозунги и красивые слова. За всех, всем лучше, общая польза. А уж отдавать свой хлеб насущный, то, что им посчастливилось получить благодаря улыбке удачи, знания и навыки алхимии, которыми я делился с ними от скуки. Ты уж прости, но если бы я был на их месте и у меня кто-то что-то требовал так в наглую, я точно что-нибудь предпринял бы, а тебя даже не трогал никто, судя по всему. Много ли ты сама знаний окружающим раздала? Что-то я не вижу толп артефакторов, обученных тобой, а ведь их изготовлением, особенно в помеси с магией крови и малефицизмом, ты была довольно знаменита в определенных кругах. Что скажешь на это? Разумеется, ничего она на это не скажет. Я не ребенок и меня пафосными речами на дурость не сподвигнешь. Но и к этим поясам тоже пригляжусь. Не потому, что они дают на лапу кому-то в страже, а то и в администрации. Это, конечно, нехорошо, но мир не идеален, что поделать. Но гоняться за мелкими коррупционерами, ниже моего достоинства. Приглядеться прикажу своей службе безопасности. Пусть орлы с малого покопаются в их белье, просто на всякий случай для очистки совести. Ну, для тебя у меня тоже кое-что имеется, улыбнулся я волшебнице. Только вот я поставлю условие взамен на знание. Какое? Напряглась девушка. Ты создашь организацию алхимиков и будешь сама их подтягивать и обучать. Организацию не как свое стороннее дело, а как часть родового дела. Мог бы этого даже не говорить, господин глава, вскинула она подбородок. Я помню, что я теперь не Баранова, а Николаева Шуйская. К тому же одна из старейшин, пусть и младших, разумеется, это будет частью родового дела. Все, как заведено издавна, мне четверть прибыли, три четверти роду. Только должна предупредить, на прибыли мы выйдем не быстро, да и обучить даже одного алхимика дело не дешевое. Я знаю, махнул я рукой, род выделит все необходимое, деньги, ресурсы, здание, оборудование, приличные учебники для начинающих и так далее. Время есть, главное, создай хорошую команду, крепкую и спаянную, способную изготавливать хотя бы половину того, что ты сейчас узнаешь. Вы будете изготавливать не всякую мелочь, что потом на центральном рынке с прилавка будут скупать, вы будете делать дорогие, классные и эксклюзивные препараты, предназначенные для аристократов. Дам на выбор два варианта, я могу вложить в тебя разом большой объем знаний, с подробностями, выкладками и прочим, всем тем, что так важно для тебя. Но тогда несколько дней у тебя будут кошмарные головные боли. Их будет невозможно облегчить ни алхимией, ни магией, ибо сила души воздействует на саму душу. Информация будет в ней, а уже через нее попадать в мозг и разум. Проще говоря, о том, чтобы забыть хоть букву, можешь не беспокоиться. А второй, все то же самое. Только объем информации будет в разы меньший, и никаких болей и вообще негати. Первый вариант, решительно перебила меня девушка. Что ж, отговаривать не буду. Сила души пришла в движение, и мы с Аней соприкоснулись разумами и душами. Девушке, вернее женщине, было очень любопытно и очень страшно, Все же не каждый день ощущаешь, как кто-то безмерно более могучий, сила души меня показывала таким, какой я на пике сил, а она всего лишь слабенький старший магистр, легко и властно вкладывает в тебя нечто, что тебе еще только предстоит переварить. Закончили, устало повел я шеей, левитируя к нам два кресла из угла помещения. Присядь, переведи дух, часа три спокойных у тебя имеются, прежде чем придет боль. Как ты себя чувствуешь? Очень странно, слабо ответила девушка. В голове десятки образов разом, я буквально каждую секунду вспоминаю что-то новое. Образы, звуки, формулы, различные теории и практический опыт. Моя рука метнулась быстрее змеи, быстрее мангуста, буквально размазавшейся от скорости стрелой. Мои указательные и средние палец попали точно в цель, в особую точку на шее, впрыскивая с них мощное заклятие оглушения и вводя во что-то вроде искусственной комы. Я говорил, что ей алхимия и целительство не помогут, и что боль снять нельзя, но не говорил, что других способов обойти неприятные ощущения нет, пояснил я шокированной Кристине. Старая добрая кома решает этот вопрос, процентов на 70, часть боли она все-таки ощутит даже сквозь нее, ту часть, что выпадет на долю души, так что посиди с нее денька три нет, для гарантии, 4. Заклятие продержит ее в коме лишь сутки, так что тебе придется подпитывать его. Тут ничего сложного, плетение открытого типа, знай себе ману вовремя подавай, с этим даже ученик справится. Так, ну, вроде это все, что при ней было. Так-а, открывай портал. Куда? Спросила Кристина. Девушка все еще была удивлена, но шок прошел. К ее дому, ну или к твоему жилищу, как удобнее, охотно пояснил я. Так, давай проясним один момент, я не собираюсь 4 дня сидеть с ней. Ясно, покивал я. Портал-то все же открой, там уж кого-нибудь найду. Недоверчиво поглядев на меня, Кристина, тем не менее, открыла переход. Подойдя к фиолетовому кругу разрыва в реальности, я повернулся к девушке. А тебе что, особое приглашение нужно? Поднял я бровь. Да вот подумала, что тут остаться тоже неплохой вариант. К Хелизабегу, давно ее не видела. Так, подруга, в своей тайной алхимической лаборатории без присмотра я тебе не оставлю. Сюда даже Хельге в мое отсутствие хода нет. Да и вообще, сейчас 3 часа пополудни, разгар рабочего дня. Зайдешь к Хельге позже, а сейчас, шнеля, и проходи первое. Да что я, береженого Бог бережет, отрезал я. Девушка неохотно подошла к порталу. Когда ей оставался лишь шаг, чтобы переступить на ту сторону, я окликнул чародейку. Уже у самого портала Крис, вздохнув, остановилась и повернулась ко мне. «Ты же все равно так или иначе навяжешь именно меня с ней сидеть, верно? Ну, приказывать и прям силой давить не буду, но было бы очень хорошо, если бы маг заклятий, умеющий телепортироваться быстрее, чем боевые маги атаковать. Ей что-то угрожает? Не то чтобы угрожает, если бы дело было в угрозах, я бы оставил ее здесь. Просто пока она будет в коме, ей будет больно». Она будет беспомощна. Из друзей у нее разве что Феркия с Ильхаром, но те сейчас где-то в лесах чудовищ крошат. Поняла. Ладно, давай ее сюда. Подруга все-таки. И пришли те какую-нибудь сиделку, ну или еще кого, обмывать и обтирать. Само собой, стоило Крис отправиться порталом, я тут же включил восприятие и на полную задействовал весь диапазон чувств. Впрочем, сильно напрягаться и не пришлось. Ощущение присутствия ученика обнаружилось сразу. Петя. Послал я мысль сообщения. Ученик ощущался в замковом дворе, занимался тренировками, работал над контролем. Молодец, приятно удивил. Да, учитель, тут же откликнулся парень. Тебе ведь нравится Кристина? Признаться, я ожидал, что парень хотя бы смутится. Но, да, наставник, нравится, спокойно подтвердил парень. А что, ГМ? А, ну да, я чего сказать хотел. Я знаю, где она проведет ближайшие 4 дня одна. Вынужденная находиться там безвылазно. Лучше шанса у тебя может и не быть. Это да. Слушаю вас внимательно, учитель. Глава 16. А в этом году вы рановато организовали тепло, заметил я, глядя на безоблачное, синее полуденное небо. Это ж каких колоссальных сил подобная метеомагия стоила. Ресурсы, необходимые для ритуалов, количество привлеченных магов, огромной сложности расчеты, которыми пришлось озадачить не один десяток лучших магов-ритуалистов, пущенные в ход источники магии. Господин генерал-губернатор, стоила ли хорошая погода на несколько месяцев раньше положенного подобных, не побоюсь этого слова, чудовищных усилий, чего ради. Позади были моя с Хельгой свадьба со всенародными гуляниями, там же, в недалеком прошлом, период активной адаптации Соколовых к новым родовым землям, куда они переправили большую часть всего, что имели, со своих старых земель, несмотря на поражение Дороховых и тот факт, что очень многое из того, что у них имелось, просто невозможно перевести в новые края, они все же решились теперь обосноваться в наших краях. Позади были многочисленные вылазки на земли чудовищ, огромная добыча, налаживание быта множества моих новых подданных и многое другое, всего и не перечесть. Приятные, не связанные по большому счету с войной хлопоты, во время которых я укреплял и усиливал свой род, Николаевы Шуйские теперь, по праву, вполне могли считаться одной из сильнейших фамилий нашей Великой Империи. Не в первой пятерке, конечно, но уж точно в первой десятке, по моим собственным прикидкам, пусть и весьма грубым, примерно десятыми по могуществу мы и были. Стремительный, невероятно быстрый по любым меркам взлет, подобного которому история не сохранила. Родись я в более мирные, более благостные времена, и подобное было бы попросту невозможно. Не дали бы, не в столь короткие сроки уж точно. Попросту прибили бы на взлете слишком резко поднимающийся аристократический род и одного много о себе возомнившего выскочку главу. Не помогли бы ни память о прошлой жизни, ни стойкость характера, ни потенциальный девятый ранг. Пришибли б, как собаку, или в лучшем случае подчинили и опутали клятвами, обязательствами и прочими радостями похлеще раба. Однако сейчас, в период величайшего кризиса государства, такой как я пришелся как нельзя ко двору. «Все дело в урожае», — ответил, наконец, второй император. «В каком?» — не понял я. «Вроде магические растения, особенно здесь, не сильно-то зависят от природы. Да и, да при чем здесь они?» — поглядел он на меня. «Дело в самом обычном урожае. Людям этой зимой банального хлеба не хватало больше, чем всего прочего. Голод, холод, отсутствие крыши над головой, стаи мародеров, бандитов, тех же канцеляристов, монстры — все это унесло жизни больше, чем циней война. Миллионы погибли, Аристарх и еще один подобный год наша губерния не выдержит. Поэтому и приходится отвлекать силы и ресурсы от иных, военных задач, строительства новых крепостей, создания боевых артефактов и оружия, набора новых солдат и прочего. Экономика губернии не лежит в руинах лишь потому, что у нас были десятилетия относительного мира, за который мы успели скопить немалый запас прочности. И я не вижу, чтобы этого запаса могло не хватить на еще один такой год, ответил я. Но, я понимаю, о чем ты. Не всем повезло родиться сильными магами в богатых родах. О чем и речь. У меня был выбор, бросить все силы на то, чтобы продолжить восстанавливать и наращивать военную мощь или заняться людьми и своей губернией, вздохнул он. Признаюсь честно, все мои приближенные, от моего наследника до глав великих родов губернии, требовали и настаивали на продолжении наращивания военной мощи. Сейчас, когда нам выпала относительная передышка, а Петроград волей-неволей все глубже втягивается в пучину этого конфликта, лучший момент для того, чтобы изменить расклад сил в нашу пользу. Но я решил иначе, и недовольных моим выбором великое множество. Мы оба замолчали, глядя с высоты центральной башни моего замка вниз, на Николаевск. Город сверкал на ясном солнышке чистотой мокрых весенних крыш, крытых разноцветной черепицей. По улицам ходили многочисленные прохожие, в городе шумели и гудели несколько крупных рынков, вдалеке, на окраине, дымили трубы промышленного квартала, где-то вовсю шли строительные работы, возводились новые районы города и выносились вперед крепостные стены. Маги-строители трудились в поте лица. «Красивый, хороший город», — заговорил он вновь. «Гляжу на твой Николаевск, как будто никакой войны и разрухи последних лет и не было. Забавно, еще 3 года назад здесь было голое поле с небольшим военным поселением, дыра, о которой почти никто знать не знал. А сейчас — самый быстрорастущий город империи, самый желанный для проживания город Александровской губернии, новый промышленный центр и столица великого рода, что способен поспорить в могуществе с сильнейшими и древнейшими фамилиями России. Род, в котором только официально уже 2 магов заклятий, фактически же, считая мою тетку, 3, и еще как минимум 5 чародеев, что потенциально способны достигнуть 8 ранга, и таки достигнут, если доживут. И все это, за 4 года, прошедших с момента твоего ухода из рода Шуйских. Чем станут Николаевы Шуйские через 10 лет? Через 20, не станется ли так, что вы будете реальной угрозой Романовым, способным посягнуть на императорский трон. Сказано все было спокойным, ровным тоном, однако я не обманывался интонациями, рода вырезались за гораздо, гораздо меньшие. Покосившись на своего тестя, я поинтересовался: «Уже видишь во мне угрозу?» «Я видел в тебе угрозу с того дня, как ты с легкостью передал мне в руки ритуал, позволяющий клепать чародеев с 6-го по 8-й ранг словно пирожки», — усмехнулся мой тесть. «Уже тогда, мой дорогой зять, мне стало ясно, что ты не вписываешься в любые известные прежде рамки. Тот, кто с легкостью, без условий и попыток что-то выторговать отдает такие секреты в качестве всего лишь доказательства серьезности намерений по отношению к понравившейся девушке, либо идиот, либо не представляет всей ценности этого секрета. Или же, что кажется самым невероятным, просто обладает знаниями и умениями, в сравнении с которыми данные знания мелочь. Я сделал ставку на третье, и, как оказалось, не прогадал. Кстати, не ответишь на один весьма интересующий меня вопрос несколько личного характера?» «Конечно, малолетний Игнатьев, да и вообще род Игнатьевых, почему ты до сих пор не свел с ними счеты, учитывая ваши прошлые обиды? Ты ведь явно не из тех, кто прощает и забывает обиды». «Ах, это», — усмехнулся я. «Признаться, поначалу, пока у меня не имелось возможности расквитаться с ними так, как мне хотелось, я очень горел мыслью о том, что сделаю с сопляком, как только дорасту до нужной планки силы и влияния. Но, к его счастью, к моменту, когда я набрал сил, он уже был далекой мелочью и досадным воспоминанием о начале моего пути под этим небом. Право слово, в свете всего пережитого во время кампании против Цинь, это такая мелочь, что, вспоминая об этом, становится даже немножко смешно. Возможно, не набери старик Игнатьев столько сил или прояви их род себя с худшей стороны во время войны, я бы все же стребовал с них этот должок, но учитывая, что и я, и они в одной лодке, которой правишь в эти нелегкие времена ты, я решил простить их. Убей или покалечь я внука старика Игнатьева, тот непременно затаит на меня злость. Нет, конечно, я не боюсь ни его, ни его рода, случись конфликт, я и мои люди очень быстро сотрем их в порошок, но заниматься внутренними междоусобицами и сеять раздор в рядах своих же союзников в такое время, это поведение, достойное лишь конченного идиота. Я даже с Дороховыми не хотел дело доводить до прямого конфликта, они просто не оставили мне выбора. Я ведь к Соколовым отправился даже без войска, надеялся, что до прямой конфронтации не дойдет. Кто ж знал, что великим родом управляет такой идиот? Как-то так, воцарилась недолгая тишина. Каждый из нас думал о своем, не торопясь продолжить разговор. Важный, нужный и давно назревший серьезный разговор тет-а-тет, от которого зависело очень, очень многое, а возможно, и вообще все для, причем для нас обоих. Это становилось слишком очевидно, такими темпами Николаевы Шуйские действительно со временем имеют все возможности стать настоящей, не иллюзорной угрозой Романовым. 10-20 лет — это, конечно, слишком лестная оценка, даже вернись я на пик своего могущества, не стоит забывать, что Романовы уже много веков правят самой богатой и могущественной империей этого мира. Да, их власть в стране не абсолютна. Однако с началом войны она, как ни странно, весьма окрепла. Бояре потеряли немало сил, в одиночку бодаясь с рейхом, центр силы всех несогласных с Петроградом дворян. Александровская губерния тоже оказалась изрядно потрепана войной, вынужденная сосредоточиться на выживании, а не политическом и военном усилении. Под шумок же, во время этих событий, из 4 остававшихся губерний, расположенных вдоль фронтира, Петроград вышиб всех сочувствующих и поддерживающих второго императора, от генерал-губернаторов до влиятельнейших родов. Теперь вместо 4 там 2 губернии, и обеими правят его ближайшие помощники и фавориты, кровно заинтересованные в сохранении и укреплении власти Николая III. Южные провинции с их относительно самостоятельными и вольнолюбивыми аристократами Кавказа, Крыма и вообще юга России оказались один на один с Османской империей и утираются кровавыми соплями, с трудом выдерживая ее натиск. Склоняющаяся ко второму императору Прибалтика во главе с одним из самых могущественных великих родов империи, Валги, тоже истекают кровью, получая удар за ударом от шведов. Чудовищный, совершенно людоедский способом ослабить внутренних противников посредством всаживания себе же в ногу острого кинжала, но, надо признать, действенный. Все враги Петрограда становятся все слабее и слабее, тогда как Петроград и сторонники государя лишь наращивают мощь. «Знаешь, когда ты спас нас в Александровске, показав свою силу, передо мной встал сложный выбор, использовать ли возникшую ситуацию, чтобы опутать тебя клятвами и обязательствами, выжать все секреты и тайны, чтобы затем просто по-тихому слить, мало ли в истории было реинкарнаторов, которые имели глупость явить свою истинную суть раньше, чем обретут достаточно сил, дабы защитить себя. В нашу первую встречу ты даже был не способен создать достаточно эффективную маскировку, чтобы скрыть свою сущность. Я с интересом покосился на своего собеседника. Издалека заходит, и это было бы самое разумное решение. Да, подлое, неблагодарное и отвратительное, но ты и сам понимаешь, рамки обычной, принятой у обывателей морали неприменимы к власть имущим. Цена власти, цена за возможность принести своим людям благо, собственная честь и совесть правителя. И я хорошо это знаю, однако вновь решил проигнорировать глаз хладного разума и советы приближенных. И в этот раз я даже не мог списать это на заступничество дочери, как в первый раз, ведь она после сожжения города еще не один день была без сознания. А ведь когда я пришел к тебе сюда, еще не до конца определившись с тем, что делать, ты явно ожидал подвоха. Я помню, что ты даже пытался что-то подготовить, дабы попробовать дать мне отпор в случае чего, что было забавно, учитывая твое состояние. Если честно, я шел тогда с намерением полностью тебя подчинить, или убить, если не выйдет. Продемонстрированная тобой сила меня не просто впечатлила, она меня испугала. Показала, сколь опасен ты можешь оказаться в будущем, если вдруг что-то пойдет не так. Однако прибыв и поговорив с тобой, я передумал. Как думаешь, почему? Взвесил все за и против. Цинично усмехнулся я, и решил, что игра стоит свеч. Уверен, дело совсем не во внезапно проснувшейся благодарности и уж тем более не в том, что было между мной и Хельгой. Уж представить перед ней все таким образом, что твоей вины в случившемся нет, человеку твоего уровня было бы расплюнуть. Но ты решил сделать рисковую ставку, и сделал. И как, кстати, она сыграла, тебя устраивает результат?